Прежде чем ответить, Делла подозрительно посмотрела на адвоката. «Мы не нарушаем закон?» «Думаю, что нет», — ответил Мейсон. «Во всяком случае, нас не поймают». Он подошел к двери и запер ее. «Возьми лист бумаги и вставь его в эту портативную машинку». «Не люблю я эти машинки», — ответила Делла. «Лучше я воспользуюсь своей. Не спорь со мной, Делла. Каждая пишущая машинка обладает индивидуальными особенностями, можно сказать, своим почерком. Опытный эксперт легко определит не только марку машинки, на которой напечатано письмо, но и саму машинку». «А эта машинка совершенно новая?» «Да, поэтому сначала поможем ей состариться». Подойдя к столу, Мейсон наклонился и начал отгибать державки букв. «А в чем смысл всего этого?» — спросила Делла через несколько минут. «Мы собираемся написать признание». «В чем?» «В убийстве Паулы Картрайт». «О, Господи!» — Делла изумленно взглянула на адвоката. «И что ты с ним сделаешь?» «Мы отправим его редактору «Кроникл».» Девушка глубоко вздохнула и, сев за стол, вставила в машинку чистый лист бумаги. «Боишься, Делла?» — спросил Мейсон. «Нет», — ответила она. Мейсон на секунду задумался и начал диктовать. «Дорогой сэр, я обратил внимание на интервью с Элизабет Уокер, напечатанное в вашей газете. Мисс Уокер упоминает о высказанных мной, причем неоднократно, намерениях умереть на эшафоте. Рассказала она и о том, что большую часть времени я с биноклем в руках наблюдал за домом Клинтона Форбса, известного в этом городе под именем Клинтона Фоули. Все высказанное ею соответствует действительности. В передовице вы написали, что прежде чем начать суд над Бесси Форбс, следовало арестовать меня и Паулу Картрайт, намекая, что один из нас ответственен за смерть Клинтона Форбса. Подобное обвинение совершенно необоснованно. Я не стрелял в Клинтона Форбса, но убил свою жену, Паулу Картрайт. Учитывая сложившуюся ситуацию, я пришел к выводу, что публика должна знать правду». «Боишься, Делла?» — повторил Мейсон, как только она напечатала последнее слово. «Нет», — ответила девушка, — «продолжайте». «Отлично, поехали дальше».